Вы привезли с собой так много книг. Порой смотришь на вас и удивляешься. Не бояре, а малые дети. Вы типографию в голландском Нассау зачем сделали? Так вы там печатали? Где же еще? Ты у епископа книгу открыл, а что она печатная не увидел? Я к печатным книгам привык. Будь рукописная, сразу же обратил бы внимание. Чудные вы, бояре. Мимо диковинок ходите равнодушно, а на простые вещи смотрите с удивлением. Какие есть, пожал плечами Вова. Вот что, бояре, велите своему человеку в Нассау еще буковок отлить. Здесь большую типографию поставим. Здесь невыгодно, возразил Саша. Бумагу далеко везти. Все о выгоде заботитесь, начал закипать Никодим. О пользе думать надо. Мы-то как раз думаем. 200 километров на юго-восток заложены бумагоделательные заводы. А говорите невыгодно. От Москвы до Новгорода все 500 по тракту. Там много рек и водопадов, примиряющим тоном вставил Вова. И для типографии хорошее место нашли. Покажите. Покажем. Без вашего разрешения боимся шаг сделать, съехидничал Саша. Чего боитесь? Никодим не заметил ехидства. Или что, удумали? Удумали, придумали, фыркнул Вова. Романы печатать будем. Какие еще романы? Подозрительно спросил Никодим. Вот Дон Бобо Карио написал книгу про наш поход в Африку. Сейчас пишет про Амазонию. Без разрешения его святейшества не позволим. Вот тина. Зачем разрешение? Сами близнецы на досуге диктовали писарям совместные мемуары. Уже закончили Золушку и Василису Прекрасную. Сейчас писарь расправлял плечи над рукописью трех богатырей и посмеивался над проделками кота в сапогах. Забавно, но окружающие воспринимали сюжеты как вполне серьезные взрослые истории. Желание сделать книжки более наглядными, с картинками, привело испанских художников в настоящий экстаз. Сами того не подозревая, близнецы изобрели литографию. Путешествие по десятиречью Гайаны превратилось в настоящую инспекцию. В роли проверяющих выступали учителя, а братья отбивались от сотен вопросов, почему да как. Удивительно, но здесь развитие поселений и крепостей шло более высокими темпами. Многочисленные золотые прииски и отлаженная система снабжения послужила причиной значительного притока добровольцев, как из Европы, так и из обжитых районов Новой Испании, Эспаньолы и Кубы. Вместе с тем Амвросий и Никодим начали пенять братьям. «Уж больно щедро вы раздаете иноверцам свои богатства», – смуро заявил Амвросий. «Кому же раздавать? Покажите нам православных. Поприжали бы добро, подождали приезда наших людей». «Ага, собака на сене», – усмехнулся Вова. «Они золото добывают и нам отдают за хлеб и штаны». «Так вы у них все забираете?» – удивился Никодим. «Как у вас все просто», – усмехнулся Саша. «Отобрал, убил, сослал. Мы покупаем золото. Неразумно покупать свое золото у чужих людей», – назидательно заявил Никодим. «И что им сказать? Насильно заставить людей работать? Вмиг разбегутся. Принцип золотой лихорадки в иллюзии независимости златоискателя. Зная о чудодейственной силе золотой монетки, человек сам стремится к бесхозным залежам драгоценного металла. Вот оно, золото. Мол, накопаюсь килограммчик и обеспечу себе светлое будущее. Далее простая схема. Скупщики вывозят драгметалл тоннами, а золотоискатели продолжают махать кайлом. Бесполезно объяснять учителям примитивную схему кажущейся свободы выбора. Здесь надо время, обживутся и сами поймут. Если путешествие в предгорьях Пакараима утомило братьев, то учителя наоборот вдохновились увиденными возможностями. Они были готовы остаться и досконально изучить все плато и долины, но пришлось возвращаться. Прибежал индеец посыльный с депешей от управляющего Микаэля Тонингарн. Он просил своих хозяев срочно вернуться в крепость по причине важных новостей. Обратно возвращались иной дорогой. Посыльный взял на себя роль проводника. Никаких намеков на тропинку. Небо скрыто кронами огромных деревьев. Однако абориген уверенно шел вперед. За время пути к реке Мазаруни маленькому отряду не встретилось ни одного препятствия. Единственным неудобством служил сопровождающий их неприятный вой обезьян-ревунов. Наконец вышли к реке, причем прямо к ожидающим их пирогам. А к обеду другого дня пожимали руку управляющего. По пути Саша и Вова все время косились на учителей, стараясь уловить их эмоции от столь необычного возвращения. Но Амвросий и Никодим с интересом осматривались по сторонам, иногда обсуждая некоторую схожесть местных деревьев с привычными для лесистой России. Их не смутил даже небольшой конфуз. К вечеру первого дня пути пришлось пересекать широкую, но мелководную речку. Бесштанный проводник спокойно перешел на другой берег. Воды по колено. Слуги и учителя топали босиком, поэтому только засучили штанины и последовали за аборигеном. Братьям пришлось остановиться. Они-то в шелках. Раньше словосочетание «шелковые одежды» вызывало ассоциацию с тонкой, почти прозрачной тканью. В жизни все оказалось иначе. Шелк был разным, в том числе и весьма плотным. На братьях чулки, панталоны с завязочками под коленом, рубашки, шейные платки и камзолы. Одежда очень удобная, практичная и ноская, впрочем, и дорогая. Так вот, сняв коротенькие сапожки и чулки, близнецы двинулись к воде, потешно вышагивая, словно цапли. Чувствительная кожа ступни заставляла поеживаться от неприятных ощущений склизкой земли, мелких камушков и прочей прибрежной гадости. В голове роились неприятные мысли о пиявках, вредоносных жучках и прочих ужасах тропических водоемов. Они уже вошли в воду и, раскачиваясь, словно на бревне, аккуратно ступали по мягкому глинистому дну. Постороннее шевеление заметили боковым зрением. В воду спускался крокодил, да их тут десятки. «Крокодилы!» – завопили юноши и вмиг вылетели обратно на берег. Действительно, на берегу, редком, словно бревна, грелись на солнышке зеленовато-коричневые рептилии, некоторые из которых достигали 5 метров в длину. Учителя и слуги изобразили подобие галопа взбесившейся кобылы. Только индеец наблюдал за поведением белых с молчаливым изумлением. «Давайте, давайте, быстро, быстро! Скоро солнце спать, нам спать удобное место надо! Какой нахрен быстро? Ты что, крокодилов не видишь?» Чуть ли не с пеной у рта закричал Вова. «Крокодил кушать рыба, человеков не кушать!» Безмятежно ответил индеец. «А сами крокодилы об этом знают?» «Знают, знают!» С довольной улыбкой закивал головой абориген. Слуги энергично готовили ружья. Вот только патронов было меньше, чем отдыхающих земноводных. Немного постояв, проводник с глубоким вздохом срубил стебель бамбука и перешел реку обратно. «Ходите туда», — показал братьям на другой берег. «Я крокодилы прогонять». С этими словами индеец сильно ударил ближайшую рептилию по глазам. Тот резко взвился и угрожающе раскрыл зубастую пасть. Однако последовал новый удар, и хищник благоразумно скрылся в воде. Берег очистился буквально в 3 минуты. Но если раньше крокодилы мирно дремали на солнышке, то теперь из воды на братьев смотрели гневные глаза. Индеец бросил свое грозное оружие и направился через реку. Делать нечего, близнецы перекрестились и пристроились следом. В Африке крокодилы нападают на людей, а здесь нет. Амвросий задумчиво констатировал факт благополучной переправы. «Они индейцев не едят», — буркнул Вова. «Вот распробуют белое мясо, так на города начнут стаями нападать». Напряжение разом схлынуло, отряд дружно рассмеялся. Братья с интересом рассматривали мелкие, похожие на речную гальку, камешки. Рядом с управляющим с довольным видом сидели македонец Кензо Делчев и грек Грегори Леотсакис. Именно их отряды сделали неожиданные и многообещающие находки. Без сомнений, в руках братьев находились алмазы, а рядом, на столе, небрежной горкой лежали крупные самородки золота. «Как же вас так угораздило?» – с восхищением спросил Амвросий. Начальники поисковых отрядов посмотрели на хозяев и, уловив безмолвное разрешение, заговорили. «Мы решили проверить берега реки, что протекают восточнее форта», – начал Кенза. «Буквально через 100 километров от устья обратили внимание на маленький ручеек и сделали пробу на амальгаму», – продолжил Грегори. «И нашли золото?» – нетерпеливо спросил Амвросий. «Нет», – степенно ответил Кенза. «Амальгамация показала несколько песчинок золота. А дальше?» Учителям не терпелось услышать главное. Пошли по ручью и вышли в огромный каньон, где стены блестят от золотого песка, а под ногами, словно камни, валяются самородки. «Ух ты!» — Никодим не сдержал своего восхищения. «Каменья-то как нашли?» — подал голос Амвросий. «Это дальше на юг», — продолжил Кенза. «После каньона начинаются холмы, которые переходят в горы. Аборигены называют это место Рорайма», — вставил управляющий. «Решили проверить горную речку», — заговорил Грегори. «И уткнулись в водопад. Большой», — встрял Амвросий. «Высота более 200 метров. И там алмазы». Амвросия прямо лихорадила от нетерпения. «Нет», — Кенза сохранял невозмутимость. «По реке еще 30 километров. Срочно собираемся и отправляемся смотреть», – засуетился Амвросий. «Куда спешишь?» – удивился Саша. «Еще спрашиваешь», – опешил учитель. «Там же золото, каменья». Саша только махнул рукой. Право первой ночи никто не отменял. Вот они, хозяева месторождений. Захотят начать разработки,